Предисловие. Открылась бездна, звезд полна. Звездам числа нет, бездне — дна. Михаил Ломоносов. Вспоминая в одиночестве все свои прожитые лета, уставший за день Славирка-чаровник понимал, что вся его нелегкая, хоть и длинная жизнь, подходит к завершению. Вот только такой ужасной кончины, которую приняла молодая девушка-русинка, он бы никогда и своему лютому ворогу на земле не пожелал. Спрятавшись от всех в самом тихом и укромном месте, которое только найти смог, он вспоминал все яркие события своей жизни. Лица своих родителей Славирка уже слабо помнил из-за множества прожитых лет. В душе лишь оставались воспоминания об их доброте и ласке, а также о мудрости, что они вложили в него. В отроках он ходил, когда их не стало на белом свете. Но тот случай, приведший к их